Леонид Меркер, коротко Лео, как полагали в свете, стоял выше житейских мелочей. С юных лет он жил щедростью своих любовниц, потом прибыльные спекуляции по интендантству в 1915 году создали ему надежную защиту и от бедности, и от всяких опасностей на фронте. Провозглашенный светским хроникером, этот бывший парикмахерский подмастерье мог жить теперь на свои доходы – 30 тысяч франков в купонах государственных займов. Его сбережения за годы войны. Познав всю сладость военной службы по особым поручениям, он продолжал ее и теперь. Должность прихлебателя при мадам Бардино позволяла ему тратить на мелкие расходы, вдвое превышавшие его доходы, часть денег, которые та вытягивала от своего любовника, банкира Рансома. Это, впрочем, не мешало прекрасному Лео, поверенному старух и наперснику молодых, удить рыбку в мутной воде при каждой новой встрече. Вновь подошедшие прервали их тет-а-тет. Женетта, сверкая глазами, склонялась над своим столиком, гордясь, что вокруг нее толпится гораздо больше народу, чем около ее подруги, маленькой задорной Жаке, профиль которой виднелся за соседним прилавком. Казалось, Женетта, голой шеей, четко выступающей под прозрачным крепом грудью, с каждой проданной вещью отдает каждому из покупателей часть самой себя. К ее чувственному возбуждению примешивалось и удовлетворенное тщеславие. В этот вечер у нее будет самая большая выручка. «Постойте, Лео, вы мне еще ничего не сказали». Заметив направляющихся к ним Сашу Волан и Макса Делом, он тихо и быстро шепнул. «Завтра в 6 часов у Аники. Ваши родители обедают в Елисейском дворце, и времени у нас довольно. А где мы встретимся? За чаем на Вандомской площади. Я буду с Еленой Сюз. Вы просто душка». Он уже церемонно прощался, как вдруг волнение и усиливающийся гомон толпы заставили их взглянуть в другую сторону. Публика теснилась, освобождая проход. Как большой корабль всплыл сухой, бритый человек, американский миллиардер Джон Уайт. Корабль сопровождала ныряющая в волнах шлюпка, генеральша Мерлен, собственной персоной, председательница общества помощи увечным воинам во Франции. Окруженная шумной толпой пожилых мужчин и изящных дам, она показывала товар знатному иностранцу. «Вот это серьезные клиенты», — шутливо сказал Лео. «Я исчезаю». Стоя спиной к Женетте, равнодушная к ее успехам, Моника с удивлением заметила, что волны этих официальных персонажей направляются в ее сторону. Кого они искали? Вероятно, заведующую столом мадам Гютье, вице-председательницу общества. Шествие остановилось перед ее выставкой искусственных цветов. Женетта побледнела от зависти. Жеманная мадам Гютье кинулась навстречу посетителям. «Позвольте вам представить», — повернулась генеральша к Джону Уайту. «Нашу милую председательницу мадам Гютье, жену бывшего министра». На угловатом лице миллиардера не отразилось ничего. Лишь механический поклон и поворот головы в сторону этой неведомой дамы. «Мадмуазель Морен, дочь известного скульптора». Несмотря на почтительный реверанс Женетты, ее имя вызвало лишь такой же равнодушный кивок. «Мадмуазель Лербье». Выражение интереса внезапно разгладило жесткие черты американца. «Химические фабриканты. Знаю. А эти вещицы?» Его длинное туловище склонилось над прелестными нарциссами, розами, анемонами, похожими на цветник в кукольном садике. «Мадмуазель Лербье сама их делает, и так художественно, у нее так много чисто парижского вкуса». Видя, что автомат, которого она в течение 20 минут водила по залам без иного результата, кроме кивка головы и неопределенного «а», проявил признаки жизни, генеральша воспользовалась этим неожиданным случаем и постаралась заинтересовать своего гостя целями их общества. Мадмуазель Лербье – самая преданная наша сотрудница. Ее обожают солдаты. «Вот тена, хорошо сказано», – подумала Моника, которая только раз была в большом госпитале в Буа-Флери и вернулась настолько потрясенная, что не нашла в себе мужества пойти еще раз. Но генеральша взглядом полководца приглашала ее подчиниться лжи. Джон Уайт посмотрел на Монику сочувственно. Он зажал в своей могучей лапе веточку боярышника и внимательно ее разглядывал. «Какая прелесть эти белые лепестки!» — рекламировала председательница общества. «И заметьте, какие нежные тона! Не знаешь, слоновая ли это кость или пенка!» Моника пояснила. «Это просто хлебный мякиш, высушенный и разрисованный». «О!» — произнес Джон Уайт. «В самом деле, я его беру». И, передав толстой мадам Мерлен тонкую безделушку, он вытащил из внутреннего кармана пиджака книжку и перо. Подписав с невозмутимым видом два чека, протянул один в 5000 пораженной Монике за боярышник, а другой в 10 председательнице наувечных. Круглое лицо ее засияло, как полная луна. Затем, молча улыбнувшись Монике и послав общий кивок в сторону стола, он двинулся дальше, не выражая ни малейшего желания подойти к следующим киоскам, несмотря на почтительные приглашения мадам Бардина. Но председательница чувствовала себя удовлетворенной и находила дальнейшие демонстрации излишними. Теперь следовало как можно скорее предложить благотворителю бокал шампанского. Теснясь за американским кораблем и его шлюпкой, толпа волной отхлынула к буфету. «Вы нам не говорили, милая, что у вас есть знакомство в Америке?» — тоном упрека сказала Монике мадам Гютье. «У меня? Я никогда не слыхала о Джонни Уайте. Это правда», — подтвердил кто-то. Услышав знакомый голос, который внезапно перекрыл все пространство, Моника стремительно повернулась к пришедшему, а Люсьен Виньере докончил. Но зато Джон Уайт, вероятно, слышал об изобретении господина Лербье. Моника сразу оживилась. Румянец проступил на ее нежной белой коже. Она теребила чек. «Как, вы уже знаете?» «Такое событие, еще бы!» — улыбнулся Люсьен. «Я до сих пор не могу прийти в себя». «Как же, рассказывай», — подумала Женетта и вернулась на свое место в уверенности, что вся сцена была заранее подготовлена. Мадам Гютье, покровительствующая успеху в любви, поторопилась оставить влюбленных вдвоем. Какая прелестная парочка, и как они подходят друг другу. Чуть заметным движением губ Люсьен и Моника обменялись нежным поцелуем. Даже в самых его банальных словах теперь для нее звучала музыка счастья. «Не ищите тут никакой загадки», — продолжал Виньере. «Это все не ради одной вашей улыбки, хотя она стоит и дороже чека Джона Уайта. Его жест направлен в сторону вашего отца. Этот американский дядюшка, очевидно, соображает, что соединение азота с искусственным удобрением — может быть выгодно применено на американской почве. А так как Джон Уайт франкофил, то и предпочитает начинать дело с Абервилье, а не с Людвигсгаффеном. Теперь поняли? Что же, доллары всегда желанные гости». И с горечью, которая удивила Монику, Люсьен добавил: «Конечно, золото всегда желанный гость, особенно когда эти доллары приходят в виде луидоров. Наша промышленность возвращает нам пока только то, что мы затратили на вооружение. Но что поделаешь, ведь не по вине Нью-Йорка Париж и Берлин воевали между собой», — сказала Моника. «Вы правы, Минерва», — согласился он. Он, шутя, называл Монику Минервой за ту категорическую логику суждений, которой он побаивался и которую ценил не меньше, чем ее красоту. Она не выносила этого слова, угадывая за ним его насмешку. Оно бросало единственную тень на их любовь. Люсьен улыбнулся. «Нехорошо дразнить меня», — обиделась Моника. «И это постоянно, когда я с вами начинаю говорить серьезно. Ведь в сущности я же равнодушна ко всему, кроме нашей любви». Он смотрел на нее польщенной, а Моника шептала. «Вы — мое настоящее, мое будущее, мое тело, моя душа. Какое счастье быть безгранично уверенными друг в друге. Ведь вы никогда не обманете меня, Люсьен. Нет, такие глаза не смогут, не сумеют солгать. Расскажите мне все ваши мысли, Люсьен. Люсьен, где ты?» Он прильнул к ее пальцам и между долгими и медленными поцелуями прошептал. «Настоящее», — чуть слышно прибавил. «Я вас люблю». Но в это время думал про себя. Однако ее мания откровенности прямо-таки убийственна. В будущем это сулит массу удовольствий. Может быть, я сделал ошибку, не признавшись ей во всем, вплоть до истории с Клео. Надо было попросить ее отца рассказать ей об этом, хотя бы кое-что. Но теперь слишком поздно. «Я вас люблю». Магические слова воскресили в памяти Моники незабвенные часы, когда они случайно остались вдвоем в их будущей квартире. Она не смела признаться даже себе самой в желании, чтобы это повторилось опять. В отрывочных воспоминаниях она переживала все то, что изо дня в день неразрывнее и крепче соединяло их жизни. Прогулки, встречи. Сегодня вечером его обычный визит. Завтра в 5 у меховщика. Потом нужно взглянуть на мебель «Ампир», о которой говорил Пьер де Сузе. Потом чай у Рица. Она состроила гримаску. «Как жаль, что вы заняты сегодня вечером. Было бы гораздо любезнее пообедать с нами, а после театра вместе встретить Рождество. На всякий случай я сохраню ваше место в ложе. Вы ведь знаете, 27. Алексис Марли в роли Менелая. Я сделаю все возможное, чтобы освободиться, но, уверяю вас, у меня неотложное дело. Да-да, разрешение на новую машину, заключение контракта с бельгийцами, приехавшими специально из Антверпена. В приятной атмосфере ужина они, конечно, станут много податливее». Все это он ей рассказывал, и Моника должна была считаться со скучными подробностями его профессии. «В будущем году», — погрозила она пальцем, — «мы уж не расстанемся». Она мечтала, как после опьянения первых дней брака они нераздельно сольются во всем, в радости, горе и даже в работе. «Вы это обещаете, Люсьен?» «Ну, конечно». В свои 35 лет Люсьен Виньере входил в брак так, как входят в гавань корабли после бурного плавания. Уверенный в любви Моники, он предвкушал моральный покой и душевную удовлетворенность. Перспектива этой уравновешенности манила уютом, похожим на ночные туфли. Он думал только о своем счастье. Счастье Моники, об этом нечего беспокоиться. Нежность, предупредительность и всепоглощающее присутствие детей, всепоглощающее для матери, конечно. Сам он мало задумывался о детях, уже имея где-то покинутого ребенка, дочь. И эта ответственность за маленькую жизнь не была ему тягостнее воспоминания о недавно раздавленной им собаке. Сейчас его заботил неизбежный, хотя бы внешний, разрыв с его любовницей, модисткой Клео, молодой девушкой, которую он лишил невинности и которая надеялась впоследствии выйти за него замуж. Неудержимая, ревнивая, совершенно характер Моники. Но какой-нибудь выходки с ее стороны он опасался больше, чем правдивых и непосредственных поступков Моники. Наоборот, они очаровывали Люсьена с тех пор, как он владел ею. Как избежать возможного скандала, может быть, до последнего момента усыпляя ее подозрения, до того момента, когда с договором в кармане он станет хозяином дела Лербье, а дальше будет видно. Если уж это неизбежно, можно, пожалуй, первое время потихоньку продолжать эту связь. Расчетливый делец Люсьен Виньере предвидел большие выгоды, становясь компаньоном своего будущего тестя. Сделка, в принципе, была решена, и Моника, сама того не подозревая, оказывалась главной ставкой в этой игре. Завод Лербье был также затронут общим кризисом, поразившим деловой мир, и, несмотря на внешнее благополучие, держался с трудом. Разработка новых изобретений поглотила всю прибыль военного времени. Тем не менее, Люсьен рассчитывал на блестящее будущее, расписываясь при заключении брачного контракта в получении 500 тысяч франков приданого Монике, фактически невыплачиваемых, и внося в общество Лербье Виньере лишь 500 тысяч наличностью. Трансформация азота при умелой эксплуатации будет золотым дном. Этим объяснялось его плохо скрываемое недовольство подозрительной щедростью Джона Уайта, их возможного компаньона. После свадьбы сколько угодно. А до того времени, по мнению Виньере, девушка имеет, конечно, свою цену, но лишь цену патента. Рассуждая таким образом, он был не хуже и не лучше большинства мужчин. Люсьен уже хотел проститься с Моникой, как та удержала его с мольбой в глазах. «Мама сейчас приедет, вы нас проводите». В своем невинном порыве она упивалась летящими минутами счастья, как монахиня вечностью. Люсьен с его решительным выражением лица, мускулистой худобой, агатовыми глазами, был для нее всем. Что в сравнении с ним даже признанные красавцы? Саша Волан, бывший авиатор и теперь чемпион автомобильных гонок, даже Антиной Макс Делом, литературный критик новой французской антологии. Она как раз видела их обоих, флиртующих с Женеттой. Мадмуазель Морен презрительно взглянула на стол Моники. Несмотря на приближавшийся конец базара, он больше чем наполовину был еще загроможден вещами. «Ну, — сказала она, — у тебя дело что-то не идет, а у меня нечего больше продавать». «Нет, есть!» – запротестовал Саша Волан. «А именно, что же? Вот это!» Он указал на увядающую розу за ее поясом. Макс Делом с двусмысленной улыбкой произнес: «Ваш цветок!» Женетта захохотала. «Он слишком дорог для вас, друзья мои!» Оба разом воскликнули. «Ну, например, сколько? Назовите цену!» «Не знаю. 25 луидоров!» «Дорого?» «Это даром», — галантно ответил Саша Волан. «Даю 30. Кто больше?» 40, произнес Макс Делом. 50. Мадмуазель Морен нашла, что если не цена, то двусмысленная шутка зашла слишком далеко, и, отколов цветок, который уже хотел взять Саша Волан, протянула его появившемуся в этот момент Меркеру. «Осталось за ним, господа», сказала она с насмешливой гримасой. «Я не продаю, а дарю». В больших салонах, где не было такой толкотни и шума, благотворительный базар казался рядом частных приемов. Знаменитый джаз-банд Тома Фрики сменил оркестр Республиканской гвардии. Между столиками, в большой зале с буфетом, фокстроты чередовались с Джимми. Вокруг витрин собрались группами близкие и знакомые, слышались взрывы смеха и громкие голоса. В сравнении с послеобеденной сутолокой, теперь этот праздник казался праздником избранных, где собрался цвет высшего общества. Здесь соединились в своем кругу 500-600 постоянных посетителей всех торжеств и генеральных репетиций. «Ваша мама не едет», — сказал Виньере. «Уже 6 часов, я должен идти. Совершенно неотложное дело». Свидание с Клео у нее в 6:15. «Итак», — сказала Моника, вздыхая, — «до вечера. Не опаздывайте же слишком. В 9:30, как всегда». Моника проводила его нежным взглядом, и сейчас же ее охватило чувство острого одиночества. Зачем она здесь, на этой ярмарке тщеславия и соблазнов? В ней вызывали отвращение, роскошь и глупость, выставленные на показ под правительственными эмблемами, и демонстративно шумливый подсчет выручек. Пышная вывеска «В пользу увечных воинов Франции» не могла изгладить в ее душе незабываемого впечатления большого госпиталя в Буафлери. Несмотря на привычку к чужому страданию в других госпиталях, память об этом зрелище была невыносимой. Какие-то человеческие присмыкающиеся, ползущие или подпрыгивающие на костылях, обрубки, передвигающиеся на колесиках, раненые в лицо, когда-то озаренное надеждой любви, умом, а теперь превращенное в бесформенную массу с белыми дырками вместо глаз, с искривленным, стянутым ртом. Невыразимый ужас, преступление войны, пятна сукровицы, которых никогда не смоется кровавленного лба человечества, все золото мира, все сострадание земли. Послышался резкий смех Жанетты Морен. Одновременно Моника увидела свою мать и бросилась к ней навстречу. Мадам Лербье шла небрежной походкой, вся утопая в мехах. «Уйдем отсюда, скорей! Что с тобой? Мне дурно!» Мадам Лербье сочувственно посмотрела на дочь. «И неудивительно, в такой духоте. Но подожди, я немножко пройдусь». Задыхаясь от жары, она распахнула свой соболий палантин. На ее жирной шее блистали жемчуга. «Это невыносимо», — говорила мадам Лербье, спускаясь по широкой лестнице министерства. «Твой отец взял автомобиль для себя. Люсьен мог бы догадаться прислать за нами свой. Но мы найдем такси. Терпеть не могу эти колымаги. Грязно, и каждую минуту рискуешь жизнью». «Ну, тогда пойдем пешком», — рассмеялась Моника. Мать взглянула на нее косо. «Во всяком случае, мама, если у тебя отвращение к такси, есть еще трамвай с той стороны моста». «Как остроумно!» Моника ведь отлично знала, как презирала она демократические способы передвижения. Мешаться с толпой, ползти черепашьим шагом, к тому же вонь. Мадам Лербье пожала плечами. «Ты же согласишься, что хороший автомобиль?» «Натурально. 100 тысяч дохода лучше, чем 50, 50 лучше, чем 25 и так далее. Но что касается автомобиля, даже если бы Люсьен его не имел, я пошла бы за него с таким же удовольствием». «С милым рай в шалаше», — засмеялась мадам Лербье. «Ты идеалистка и слишком молода. Посмотрю я, когда у тебя будет взрослая дочь». «Позови вот этого», — простонала она. «Да зови же его. Эй, шофер!» Человек в кожане презрительно проехал мимо, не отвечая. «Животное! Большевик! Вот куда он нас ведет, твой социализм!» Мадам Лербье в отчаянии смотрела на набережную, вдоль которой дул резкий ветер, когда вдруг по зову швейцара подъехал роскошный экипаж. Одновременно их окликнула Мишель Жаке, выходившая следом. «Мадам Лербье, вы позволите вас довезти?» «Как?» — воскликнула мадам Лербье. «Вы одна?» «Мадам Бардина, которой мама меня поручила, похитил Лео». «Ну, конечно», — не удержалась мадам Лербье. «О», — сказала Мишель, съеживаясь кошечкой в экипаже, — «кажется, это конец. Лео строит глазки Жанетте. В наказание ей следовало бы найти ему заместителя. Правда, Моника?» «Я ничего не заметила. Она видит только своего Люсьена. От меня же мой жених не заслоняет мира. Д'Энтрайк с его титулом маркиза импонирует только моей матери. С моим приданым она могла бы для меня найти и герцога». «О, Мишель!» — перебила ее скандализованная мадам Лербье. «Если бы ваша мама слышала, что вы говорите о ее будущем зяте, она заткнула бы уши. Для современных молодых девушек нет ничего святого. К «Кстати, почему мы не имели удовольствия видеть сегодня вашего жениха? Да ведь сегодня же его четверг». Мишель, сколько возможно, избегала этого торжества. Собрание старых и молодых мужчин, одержимых болезнью попрошайничества или зудом выставлять себя на показ, там можно было также наблюдать всякие разновидности синих чулок, как, например, мадам Жаке, автора небольшого сборника афоризмов и члена общества имени Жорж Санд. Литературная премия 15 тысяч франков. Мадам Лербье сокрушенно повторила. «Да, верно. Сегодня его четверг». Насколько невысоко она ценила мадам Бардина, хотя и была с ней всегда любезна, настолько же преклонялась перед богатством мадам Жаке. Это была бывшая танцовщица, которая из домов свиданий извлекла в конце концов не только знаменитые жемчужные ожерелья и особняк на авеню Булонского леса, но и мужа-посланника. Он умер, разбитый параличом во время войны, и она величественно носила по нем полутраур, как по официальному отцу Мишель. Ее всеми признанный салон, где завсегдатаями были папский нунций и председательствующий сената, создал ей могущественное положение в обществе. Она создавала академиков и низвергала министров. В то время как Моника, погруженная в свои мечты, подавала односложные реплики на сплетни Мишель о ее подругах, мадам Лербье безмятежно отдавалась убаюкивающему покачиванию кареты. Превосходный экипаж после утомительных дневных разъездов. Выставка английских портретов. Ничего не было видно за толпой. Новомодный чай с танцами на улице Дону. Ни одного свободного столика. И в довершение всего от 5 до 6 сидение на диване у мадам Роже.